Глава 12. Танцы с эскулапами. У белой двери под номером 16 никто не ждал. Все три стула были пустыми. Даша осторожненько приоткрыла дверь и заглянула. Женщина лет 40 с полноватым красивым лицом и толстой косой вокруг головы подняла голову от бумаг. «Простите, я капитан Шевчук», — сказала Даша. — Сегодня утром от вас повестку принесли прямо мне на работу. — Ах, Дарья Андреевна! — женщина дарила Дашу ласковой, профессиональной улыбкой. — Ну, конечно, заходите, пожалуйста. Это я вас и приглашала. Снимайте пальто, разговор будет долгий. Вы не особенно торопитесь? — Да нет, — сказала Даша с нарастающей тревогой. — Что с отцом? — Ничего, все прекрасно. Идет самое интенсивное лечение. Скоро дадим вам свидание, поговорите. Садитесь. Курите, если хотите. Савич — это я и есть, Галина Семеновна Савич. Вы думали, мужчина? А вас, наверное, так же думают, когда увидят подпись «Шевчук». Бывает, — сказала Даша, усаживаясь и вытягивая из кармана сигареты. Значит, вы не из-за отца? Нет. Ваше начальство просило с вами поговорить, Шевчук. У вас не украинские корни? Я сама хохлушка из-под Харькова. Дедушка приехал в Сибирь при Столыпине. Тогда здесь давали землю. Честно говоря, даже не знаю, — сказала Даша. Вроде бы жил в незапамятные времена кто-то под Полтавой. Я не особенно интересовалась. Времени нет на такие раскопки. Я представляю, каково вам работается. Она доброжелательно взирала на Дашу, отложив авторучку и переплетя пальцы. Глаза были добрые-добрые, как в известном анекдоте. И в ровном певучем голосе не звучало ни малейшей фальши. Вот только Даша, ментовня позорная, по определению иных особо сердитых клиентов, прекрасно знала, что может таиться за ласковым голосом и мирной физиономией вежливого допросчика. А эти здесь поднаторели в допросах не хуже соскорей, если вдуматься, в работе много общего. Нужно вытащить на свет Божий потаенную истину, ломая сопротивление клиента, или пришить дело. — А кто вас просил со мной поговорить? — спросила Даша. — И о чем? — Вы знаете, ваше начальство немного беспокоится, — уклончиво ответила Савич, придвинула разграфленную карточку. «Вы за каких-то пару недель столько пережили? У вас, как мне рассказали, совсем недавно была стрессовая ситуация, пришлось кого-то арестовывать и для этого лезть к ним в пасть, притворяясь проституткой?» «Ох, таких ситуаций у каждого опера бывает немерено, я понимаю, — сказала докторша. Изрядная нервотрепка, правда?» «Да уж», — сказала Даша. «А потом, буквально через несколько дней, вам вновь пришлось участвовать в серьезной операции. Вас там разоблачили, хотели убить». «Ну, меня подстраховывали», — сказала Даша. «Это не так уж и опасно, если подумать». «Но на нервах отражается». Она сделала пару пометок на чистом листе бумаги и занялась карточкой. «Шевчук Дарья Андреевна, 30 — это полных лет?» «Да». «Не замужем?» «И никогда не были?» «Не сложилось как-то. Могу вас заверить, у меня на этом фронте все нормально. Несколько дней назад подали заявление». «Вот как? Поздравляю», — сказала Савич совершенно искренне. «Дарья Андреевна, у вас когда-нибудь были серьезные травмы головы? В детстве или потом?» «Не припомню». И посыпались мелкие, совершенно ненужные, по мнению Даши, вопросики. Сначала она не врубалась. Но понемногу стала присматриваться, потому что это и в самом деле больше всего походило на здешний допрос, и разглядела кое-какие надписи на карточке, выполненные типографским шрифтом. «Подождите», — сказала она вместо ответа на очередной вопрос. «Вы это что же? Историю болезни заполняете?» «Ну что вы, это всего-навсего учетная карточка, такой у нас порядок». «Я не больная», — сказала Даша не без резкости. «Дарья Андреевна», — с ласковой укоризной пропела Савич. «Ну, конечно, никто и не утверждает, что вы больная. Болезнь, скажу вам по секрету, чересчур страшное слово. «Но вы же тут пишете». «Пишу», — сказала докторша, словно успокаивая ребенка. «Я же вам объясняю, таков порядок. Нашу беседу положено отразить в документе». «Вы же ставите меня на учет. Думаете, я не понимаю?» «Дарья Андреевна, в этом еще нет ничего страшного. Главное, не волнуйтесь». «Я не волнуюсь. Просто не понимаю, какие у вас основания. У меня юридическое образование, не забывайте». «В таком случае вам должен быть известен закон о психиатрической помощи в общих чертах». Чуть смущенно сказала Даша. «Не хватает времени следить». «Понимаю». «Прекрасно понимаю. У нас та же история. Некогда за рутиной даже полистать специальный журнал. Вы не поверите, прямо-таки анекдот. Но недавно я от больного узнала, что в психиатрию официально введен так называемый синдром Ротенберга-Альтова. Депрессия достижения. Оказалось, он прав, все так и обстоит, а я и не подозревала. Смешно?» «Смешно», — сухо согласилась Даша. «Так вот, закон о психиатрической помощи вам бы тоже следовало прочитать вдумчиво. Я прекрасно помню, что помещение в психиатрическую клинику можно обжаловать у судьи». «Разумеется», — кивнула Савич. «И это строго соблюдается. Но позвольте, при чем же тут вы? Вы же не больны. Какой здоровый человек будет бояться, что его вдруг поместят в клинику?» «Опаньки, подловилась стерва», — подумала Даша. «Приемчики, в общем, те же, что и у нас, но нужно держать ухо востро». «Вы что же, решили, что вас собираются положить в клинику?» «Да нет», — сказала Даша. «Просто говорю, что я помню из этого закона». Докторша посмотрела на нее так, как сама Даша смотрела бы на допрашиваемого, вдруг подыскивающего убедительную, на его взгляд, отговорку. Взгляд этот означает: люди по обе стороны стола прекрасно понимают, что произошло. Одна знает, что это не ответ, а отговорка, и знает, что другая поняла. «Вас никто и не собирается класть на лечение», — мягчайшим тоном обнадежила докторша. «Но мы просто обязаны вам немного помочь. Вы считаете, что не нуждаетесь в нашей помощи?» «Простите, считаю», — сказала Даша, тщательнейшим образом подбирая слова. Невольно прислушалась. Не слышно ли у двери тяжелые шаги санитаров? Савич перехватил ее взгляд и едва заметно улыбнулась. «Дарья Андреевна, все это выглядит совсем не так, как вы решили. Не врываются злые санитары». «Да я вовсе... Ну, простите, мне показалось». Докторша улыбнулась той же понимающей улыбкой, говорившей: «Милая, я же знаю, и ты знаешь, что я знаю». «Так вот, никто вас не считает больным человеком, и никто, соответственно, не собирается применять к вам какие бы то ни было, как то у вас называется, меры пресечения. Просто ваши же собственные начальники немного встревожены вашим состоянием. Вот сейчас мы с вами... и попробуем найти какой-то приемлемый для обеих выход. То, что вы не больны, еще не означает, что вы не нуждаетесь в медицинской помощи, самой легкой, самой щадящей, ничуть не связанной со стационарным лечением. Я имею в виду таблеточки, пару уколов, будете приходить к нам, скажем, раз в неделю, и надолго это не затянется, все зависит только от вас». «Лично я глубоко убеждена, что это переутомление, никакая не болезнь. Случается. И здесь нет ничего стыдного. Давайте откровенно. Вы же взрослый человек, умный. Должны понимать, что здесь нет ваших врагов». «Те же штампы», — вновь констатировала Даша. «Кривой, мы ж тебе не враги, добра желаем. Колись, дурашка. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Раньше сядешь?» «Но у меня все нормально», — сказала Даша. «Давайте посмотрим. Я буду говорить о том, что мне вчера рассказали у вас в управлении. А вы меня тут же поправите, если окажется, что это неправда, клевета. Все будет зависеть от ваших же слов. Как по-вашему, вы видите в таком уговоре какие-то козни? Затаенное недоброжелательство?» «Нет», — сказала Даша. «Прекрасно. Ну какая же вы больная?» «Итак, начнем с собаки. Вечером в здании управления внутренних дел вы увидели злую собаку, которая вот-вот готова была на вас броситься. Вы ее настолько явственно видели, что спустились в дежурную часть и стали выяснять, не отпускал ли кто служебную собаку бродить по зданию без присмотра. Это было? Да. И кто-то даже пошел проверить? Да. Собаку нашли? Нет. Потом, когда те люди уже уходили, вы опять ее увидели на лестнице? Да. И обратили на нее внимание ваших сослуживцев, но они, моментально поднявшись на второй этаж, овчарки так и не нашли? Да, — кивнула Даша, понимая, что влипла. Могло ли так оказаться, что эта ваша собака моментально пряталась, ну, скажем, в чей-то незапертый кабинет, едва появлялся еще кто-то, кроме вас? Сомневаюсь, — ответила Даша, не в силах затягивать паузу, понимая, насколько это чревато. — И никто, кроме вас, собаки не видел? — Никто. — В тот же вечер, вернувшись домой, вы увидели в прихожей... Можете рассказать сами? — В прихожей висел мертвый кот, — сказала Даша. — Когда я открыла дверь, пошел странный дым. — И еще голова какая-то? — Да. «Моя голова. То есть моя-то была при мне». Даша ощутила, что ее рассказ приобретает бессвязность. Подумала и продолжила. «Моя отрубленная голова в луже крови. Я ее трогал, она была теплая. И кота трогала, правда, он-то был не теплый, а закоченелый». «Как вы поступили?» Позвонила в управление, вызвала экипаж ППС. «Они быстро приехали?» «Минут через 10. Но домой вернулась буквально сразу же, минуты через 3». И ничего уже не увидели? Ничего. А приехавшие милиционеры? Ну и они, конечно. Ничего. И как вы сами все это расцениваете? Кто-то мог войти, подбросить эту гадость, потом, когда я бегала звонить, забрал. За 3 минуты? Почему бы и нет, решительно сказала Даша. Понимаете, я веду очень серьезное дело. Бывали инсценировки и почище. Допустим. А овчарка — это тоже инсценировка? Нет, — вынуждена была ответить Даша. Как, по-вашему, могли ваши сослуживцы составить против вас какой-то заговор? Один прятал собаку, а другие притворялись, будто ничего не заметили. Ну, я еще не рехнулась, чтобы такое подозревать. Какое же тогда объяснение? Ну, Дарья Андреевна. Я вам не навязываю своих оценок и мнений, вы сами решаете. Что получилось с собакой? Она мне почудилась, — неохотно сказала Даша. Почудилась, привиделась. Иными словами, это была галлюцинация. Вы согласитесь с таким определением? Даша молча кивнула. «Логично предположить, что и увиденные вами в квартире буквально через полчаса после собаки кошка и отрубленная голова также были галлюцинациями. Ведь правда логично?» Даша кивнула. Докторша сделала несколько записей в карточке, спросила, «У вас прежде бывали галлюцинации?» «Нет», — решительно сказала Даша. «Вот видите?» «Появление вашей овчарки нельзя объяснить никакими заговорами. Мне могли что-то подсыпать». При этих словах докторша прямо-таки расцвела. «Каким образом, Дарья Андреевна, где и кто? У вас есть приемлемое объяснение?» Даша молчала. «Ваши начальники заверяют, что у них нет никаких, как это они назвали, оперативных материалов». Да, оперативных материалов, позволивших бы со всей определенностью говорить о заговоре против вас. У вас есть такие материалы? Нет, — сказала Даша, — но в меня стреляли, и это уже не галлюцинация. Машина стоит вся расхлестанная. Да, я знаю. Но это опять-таки несколько из другой оперы, правда? И прекрасно увязывается с общей картиной. Вы провели сложнейшую операцию по взятию бандитов, потребовавшую предельного нервного напряжения. Потом вы оказались в компании, мягко скажем, психически неуравновешенных людей, нападавших на вас с ножом. У вас были все основания полагать реальнейшую угрозу не только для здоровья, но и для самой жизни. Еще через несколько дней вас стреляли, вы чудом уцелели. Дарья Андреевна, даже для мужчины это слишком много. А вы все-таки молодая женщина, в связи с физиологическими особенностями женского организма, подверженная регулярным изменениям настроения. Я, как вы понимаете, о менструальном периоде. Допускаю, волевым характером вы ничуть не уступаете вашей профессии коллегам-мужчинам, но и у мужчины, повторяю, череда таких стрессов, пережитых за столь короткий отрезок времени, может вызвать, о, не болезнь, отклонение. Тяжкое переутомление, выразившееся в зрительных галлюцинациях, чисто зрительных. Вы ведь не слышали каких-нибудь голосов, скажем, угрожавших? Вот уж чего не было, так это голосов. И великолепно! Дело обстоит не так уж плохо. Еще раз вам повторяю, это не болезнь, и никто не намерен вас запирать в больницу. Вам нужно попить таблетки, сделать несколько укольчиков и покой, конечно. Абсолютный покой. Выпишем вам бюллетень недельки на две, при этом сохраняются 100% зарплаты, а если понадобится, если вы сами захотите, продлим. Но у меня расследование, а без вас его никто не сможет закончить. Ну, могут, вот видите. Вам необходимы покой и небольшое лечение. И если уж у нас пошел столь откровенный разговор, Дарья Андреевна, должна предупредить. В таких случаях степень здравого рассудка у обратившегося к нам человека определяется по тому, насколько он готов сотрудничать с врачами. Бывают вещи, которые необходимо сделать для блага, должно быть прекрасно известно, есть даже что-то общее, и, как, простите ваши слова, истолковать, если пациент не выполняет предписание врача, меж тем, как его состояние требует незамедлительного лечения, в больницу могут поместить и принудительно. Но вы же не станете доводить до таких крайностей? Вы мне представляетесь вполне разумной и способной понимать аргументы. Даша неопределенно пожала плечами. Докторша тем временем извлекала из стола таблетки, целую пригоршню пупырчатых упаковочек, поворошила их, выбрала с полдюжины. «Возьмите, лучше бы вам сразу выпить эти и вот эти. Вам дать водички запить?» Даша мотнула головой. Момент был просто ужасный, требующий немедленного решения. Симпатичная врачиха наблюдала за ней столь пытливо, что мгновенно стало ясно. Пошла проверка на готовность последовательно сотрудничать с опером. Тьфу! Надо же, как приклеились родные термины. На вид самой обычной упаковки, ненарушенные. Реланиум, тезепам. Может ли эта хохлушка из-под Харькова оказаться замешанной в козни? Или в 100 раз лучший эффект получится, если натравить как раз непосвященного, усердного, старательного врача, искренне желающего помочь трудному пациенту? Если тут ловушка, удастся ли пробиться к машине до того, как таблетки подействуют, и начнешь вырубаться? Достаточно выстрелить в потолок, окна кабинета выходят во двор, Федя при оружии, и ребята в «Жигуле» тоже не пустые. А если и охрана, и Федя уже получили совсем другие инструкции? Нет, если эти мысли развивать, и в самом деле крыша поедет. Она положила таблетки в рот и старательно проглотила. «Вот и молодец!» — одобрительно кивнула Савич. «Нет-нет, вы все это возьмите!» «Вот я написала дозировку и сроки приема. На ночь двойная доза. Кстати, у вас в последнее время бессонницы не было?» «Нет». «Простите, Дарья Андреевна, а вы правду говорите?» «У вас совершенно не выспавшиеся глаза, даже не круги, а сущие синяки просматриваются». «Да понимаете ли, я не дома ночую, у жениха». В последний миг вывернулась Даша. Что бессонница — симптом усугубляющий, ей уже доводилось прежде слышать. А Лабин как раз бессонницей маялся. «Вот как? А что, и это противозаконно?» Даша изобразила беспечную улыбку и подумала. «А, собственно, с чего я решила, что она меня собирается отпускать? Они на галлюцинации кидаются, как кошка на мышку». «Ну что вы, просто постарайтесь спать побольше. Вам это просто необходимо». «А сейчас мы с вами пойдем и сделаем укольчик. На работу вам сегодня идти уже не нужно. Вы не на машине приехали? В смысле, не за рулем? Нет, у меня водитель. Отлично. Ничего страшного после укола не произойдет, но появится легкая заторможенность, небольшое сужение поля зрения. Самой водить машину ни в коем случае не следует. Слегка нарушается координация, рассеивается внимание. Пойдемте. Это что, в палату? Ну, отчего же, у нас есть процедурная специально для амбулаторных больных. И достала ключ, похожий на тот, каким проводники отпирают тамбуры, трубка с треугольной прорезью. Не особенно, и скрываясь, сунула его в карман халата. Даша насторожилась. Скорее всего, процедурная для приходящих у них тут и в самом деле есть, но вряд ли она расположена под замком. Хреновые дела. «Вы сегодня алкоголя не употребляли?» «Я с утра не пью». «И прекрасно. Вообще на все время лечения воздержитесь от спиртного. Не совмещается, знаете ли. Кстати, а после тех двух случаев у вас галлюцинаций больше не было?» «Нет». «Правда?» «Правда». «Хочу сразу добавить». Даша так и не узнала, что она хотела добавить. Распахнулась дверь, и вошел Павел Васильевич Хатулев, собственной персоной, вальяжный и неторопливый, вежливо улыбнулся Даше. «Рад вас видеть, Дарья Андреевна. Как дела, Галочка?» Он наклонился над плечом врачихи и перечел все, что она написала. Благосклонно кивнул. «Ну что же, я уверен, вам удалось самым оперативнейшим образом и идеально быстро решить проблему». Галочка польщенно глянула на начальство снизу вверх. Даша же показалось, что ее прошиб электрический разряд. Построение фразы, интонация, барственная манера растягивать гласные и запах дорогого одеколона. Это был он. Это он в ту ночь, когда в гости нагрянули лже-сатанисты, был краснобаем. С теми же нотками в голосе, лениво-презрительными, с той же смесью иронии и барственности, интересовался у орангутанга, может ли тот Дашу трахнуть, не снимая с нее браслеток. И никакой ошибки. Она подняла голову, увидела, как Хатулев кладет перед Галиной какие-то бумажки, и та, бегло просмотрев, вскидывает на Дашу новый взгляд, определенно полыхнувший неприкрытым охотничьим азартом. Сердце мгновенно упало. «Опять это гнусь!» «Вот как!» — совсем другим голосом произнесла Савич. «Я с вашего разрешения поприсутствую», — Хатулев весьма предупредительно повернулся к Даше. «Ну что ему прикажете ответить?» «Пошел вон, козел!» «Ведь упекут. Впрочем, они и так настроены упечь. Даша шкурой чувствовала, что ее положение и без того не из лучших с появлением Хатулева еще более усугубилось. Это нам тоже знакомо. Под конец допроса, когда последственный облегченно вздохнул и расслабился, якобы невзначай заявляется шеф или напарник с новыми козырями. «Дарья Андреевна», — начала докторша столь уклончиво, что сомнений более не осталось, — «придется обсудить еще один крайне деликатный вопрос». Следовало сохранять хладнокровие. Момент был решающий. Но Даша, не в силах себя превозмочь, бросила сухо. В жизни с родным отцом не спала. «Почему вы решили? Да знаю я, что там написано», — Даша указала на свежеприбывшие бумажки. «Имела счастье познакомиться и хотела бы знать, почему там так написано». «Потому что мы записывали строго со слов вашего отца и со слов свидетельницы, находившейся при нем с самого начала приступа. Надеюсь, ее-то вы не подозреваете в соучастии в заговоре против вас?» «Разве я говорила, что против меня составлен заговор?» — невинно спросила Даша. «Насколько мне известно, вашему начальству вы об этом рассказывали много и охотно. Видите ли, я не первый сыщик, против которого устраивают провокации со сбором компромата», — сказала Даша. «У нас такое случается. Я бы это не стала называть заговором, но против меня определенно работают». Она обращалась главным образом к Савич, но видела по глазам той, что дело дохлое. У них тут заговоры и козни, симптом болезни, и не более того. Надеюсь, нас вы не подозреваете в соучастии с вашими заговорщиками?» — с непринужденной улыбкой спросила Хотулев. «Ну что вы», — сказала Даша. «Однако так уж сложилось, что другой человек совсем по-иному описывал отцовский бред, не так, как вы, и ни словечком не упомянул про эротическую подоплеку». Взгляд докторши растерянно метнулся меж пациенткой и шефом. «Да? А с этим человеком можно поговорить? Она умерла», — сказала Даша. «Ее убили. Та женщина, из чьей квартиры отца увезли». «Простите, Дарья Андреевна, а вы правду говорите?» — спросила Савич. «Увы, на этот раз Дарья Андреевна говорит чистую правду», — кивнул Хотулев. «Эта женщина погибла при крайне загадочных обстоятельствах, вскоре после крайне напряженной и тягостной беседы между ней и Дарьей Андреевной, буквально сразу же». «Вы на что намекаете?» — не выдержала Даша и увидела, как эскулапы обменялись нехорошими взглядами. Она нервничала все больше, давали о себе знать две почти бессонных ночи. Даша чувствовала, как ее начинает легонько трясти, словно в ознобе, и боялась, что врачи это заметят. «Помилуйте, я ни на что не намекаю», — развел руками Хотулев. «Я, если помните, предостерегал вас от беседы с ней, говорил, что ни к чему хорошему это не приведет в вашем состоянии. В самом деле загадочная история. Ну что же, Дарья Андреевна, как вы посмотрите на такое предложение? Ненадолго задержаться у нас, скажем, на недельку. Я понимаю ваше предубеждение против всего заведения, но поймите и вы, с галлюцинациями, подобными вашим вчерашним, шутки плохи, и пренебрегать ими опасно. В любой момент совершенно неожиданно может наступить обострение и принять крайне опасные как для вас, так и для других формы, вплоть до попыток самоубийства или стремления причинить вред окружающим. А у вас ведь, насколько мне известно, есть оружие. Нужно подлечиться. Я с вами говорю так откровенно, поскольку вовсе не считаю вас больной. Вы не больны. Вы в данный момент пребываете в ясном сознании, но пережили целую череду стрессов и потрясений. Появились галлюцинации, неадекватное восприятие действительности. Вам просто необходимо немного отдохнуть под надежным присмотром. Несмотря на самую пакостную ситуацию, в какую она когда-либо попадала, Даша не удержалась от улыбки. «Это значит, чтобы доказать, что я нормальная, нужно согласиться, чтобы меня заперли в дурдом. Вы сформировали несколько прямолинейно, но в целом правильно», — кивнул Хотулев. «Если вы пойдете нам навстречу, не будет лучшего способа доказать, что вы здоровы. И максимум через неделю мы с вами расстанемся, я уверен. Я не стал бы употреблять столь вульгарное слово «дурдом». Здесь есть спокойные палаты для таких же, как вы, людей, переутомившихся, переработавшихся, перенервничавших». «В самом деле», — вмешалась Савич, — «ведь если вы сейчас уйдете, а потом, боже упаси, попадете к нам в гораздо более худшем состоянии, можете задержаться надолго». «А может, рискнем», — сказала Даша. «Посижу дома, попью таблетки». Савич раскрыла было рот, но Хотулев успокоил ее многозначительным взглядом, изобразил на лице глубочайшее раздумье, потом медленно склонил голову. «У вас, правда, со вчерашнего дня не было никаких необычных наблюдений?» «Никаких», — сказала Даша. «Что, если действительно рискнуть?» — протянул он. — Под мою ответственность. Но без укольчика уж не посетуйте, мы вас не отпустим. Согласны на такой компромисс? Даша кивнула. — Прекрасно, Галочка, идите распорядитесь, мы следом. Галочка выскочила, предварительно бросив на шефа цепкий, понимающий взгляд. — Тоже мне актеры-самоучки, — подумала Даша. — Ясно, что фокус этот у вас, милый, давно отработан на настоящих шизиках. Сразу, может быть, под замок и не повлечете. Придется джинсы снимать, а значит, кобуру отстегивать. Тут ваши мордовороты и навалятся. И пойдет. Чем больше орешь и дергаешься, тем больше тебя в карточку пишут. Пока доберешься до судьи, в тебе уж полведра лекарства сидеть будет. «Пойдемте», — сказала она, направляясь к вешалке. «Одеваться не стоит, процедурная на этом же этаже. Потом вернетесь». Словно не слыша, Даша молча накинула пуховик и нахлобучила шапку. «Дарья Андреевна», — он непроизвольно подался к ней, сделал резкое движение, голос прозвучал жестко. Даша рывком задрала подол свитера, встала между ним и дверью, положив руку на кобуру, усмехнулась. «Там во дворе наши парни на двух машинах». «Вы понимаете, какая запись у вас прибавится в карточке?» «Только не ошибитесь», — сказала Даша. «А то потом попросят рассказать, какой пистолет я на вас направляла, а вы и знать не будете». Она прикрыла ладонью кобуру. «Марки-то разные бывают и выглядят по-разному. Будет конфуз, если вы опишете один, а потом окажется, что у меня был другой». «Вы совершаете страшную глупость», — сказал он, не двигаясь с места. «Вам необходимо лечиться». Даша сгребла со стола таблетки и, не глядя, напихала в карман весь похрустывающий ворох. «Как видите, выполняю предписание врача. Но вот уколов я с детства боюсь, извините. Еще по ошибке вкатите то же, что и Усачеву». У него что-то дрогнуло в лице. И это не страх перед пистолетом, остававшимся в кобуре. Но не было времени на задушевные беседы. Даша быстренько вышла и скорым шагом рванула к лестнице. И замерла, поскользнувшись на свежевымытом полу, схватившись за широкие перила. Перед входной дверью, загораживая ей дорогу, стояла овчарка. Та самая. Только сейчас она была еще выше, едва умещалась в крошечном тамбурчике, поставила передние лапищи на ступеньки и смотрела на Дашу отливавшими лунным блеском глазищами. Громадная собачина, чуть ли не с лошадь высотой. Под черепом такое впечатление, что-то стеклянно, чуть слышно позванивало, но не было ни страха, ни паники. Даша зажмурилась как следует, встряхнула головой, открыла глаза. Показалось, будто что-то огромное, темно смазанное полосой, утянулось под лестницу в крохотный закуток, где уместилось бы ведро со шваброй. Даша хорошо помнила, поднимаясь сюда, что там не было ни двери, ни ниши. Показалось, или над широкими коричневыми перилами вдруг выглянули и тут же спрятались мохнатые уши. Кто-то звучно и четко произнес ей в самое ухо, и показалось ему, будто из-за соседнего воза что-то серое выставляет рога. Даша стояла не в силах шагнуть. Наверху простучали быстрые шаги. Не заметив Дашу, мимо лестничной площадки промчалась в сторону своего кабинета чернокосая Галочка. За ней целеустремленно топотали два мужика устрашающих габаритов с рожами для дипломированных врачей чересчур примитивными. Даша решилась. Пошла вниз, к спасительной двери. Над ее головой послышался повелительный возглас, и совсем близко мелькнуло что-то белое. Она сбежала по лестнице, схватилась за ручку, рванула на себя, что есть мочи. Дверь не открывалась. Санитары выскочили на лестницу и кинулись к ней. Тут только Даша сообразила, что к чему, и толкнула дверь от себя. Широкая лапа ухватила ее за рукав. Она рванулась, выскочила на крыльцо, но следом, жарко дыша в затылок, вылетели преследователи, гробастая, наваливаясь. От растерянности она забыла простейшие приемы — «Стоять, бараны!» Руки соскользнули с ее локтей и плеч. Она увидела Федю, обеими руками державшего черный Макаров. Не оглядываясь, кубарем скатилась с крыльца, пробежала пару метров до машины и вскочила внутрь. Федя попятился, держа под прицелом растерянно топтавшихся на крыльце верзил. Из второй машины уже вылезали двое, но Даша отчаянно замахала им, и они, поколебавшись, полезли назад. Федя открыл дверцу, сел за руль, спрятал пистолет и вопросительно глянул на Дашу. «Бей по газам», — распорядилась она. «Поехали. Живо».